Глава пятая. В замке был праздник. Все танцевали и веселились, а пальчики никто больше не думал. Прошло уже 8 дней с тех пор, как он ушел. Кто же мог сомневаться в том, что великан его съел? И вдруг раздался страшный грохот. Дворец задрожал и зашатался от основания до самой крыши. Это великан ударом ноги вышиб большие дворцовые ворота, которые были для него слишком низки. Все бросились к окнам и увидели пальчика. Он преспокойно сидел на плече у страшного великана. Дамы закричали от ужаса, мужчины схватились за шпаги, а пальчик, как ни в чем не бывало, перешагнул с плеча великана прямо на балкон второго этажа и, преклонив перед своей невестой колено, произнес: «Принцесса, вы желали иметь одного раба? Перед вами два». Эту любезную фразу на следующий день напечатали в придворной газете, и все кавалеры повторяли ее своим дамам, хотя ни у кого из них не было такого слуги, как у пальчика. Но в ту минуту, когда пальчик произнес эти слова, они привели в замешательство весь двор. Разумеется, больше всех были встревожены принцесса и король. Его Величество отозвал свою дочь в сторону и сказал ей шепотом: «Дочь моя, к сожалению, у нас нет больше никаких оснований отказывать этому отважному молодому человеку. Пожертвуй собой для блага государства. Принцессы редко выбирают женихов по собственному вкусу». Но принцессу не так-то легко было уговорить. Она сделала глубокий реверанс и сказала: «Дорогой отец, принцессы, как и все другие девушки, мечтают выйти замуж за того, кто им понравится. Позвольте же и мне выбрать жениха по сердцу». И, повернувшись к пальчику, она сказала: «Маркиз Пальчик, я вижу, что вы смелый юноша и что вам везет во всех делах, за которые вы беретесь. Но прежде чем согласиться выйти за вас замуж, я хотела бы знать, так ли вы умны и находчивы, как сильны и отважны. Я предлагаю вам последнее испытание. На этот раз вам не придется бродить по дремучим лесам и покорять великанов. Вашим противником буду я сама, а вашей наградой, если вы окажетесь победителем, будет моя рука». В знак согласия пальчик отвесил низкий поклон, и все отправились в тронный зал. К ужасу придворных великан уже был там. Он сидел посреди зала на полу, чуть ли не упираясь головой в потолок. Если бы он вздумал встать на ноги, он пробил бы головой крышу. Пальчик сделал ему знак. Великан сейчас же подполз к нему на четвереньках и уселся у его ног, готовый в любую минуту защитить своего господина. Это была сила на службе у разума. «Посмотрим, — сказала принцесса, — кто из нас способен, не сморгнув глазом, выслушать любую ложь и небылицу. Первый, кто не выдержит и скажет это уже слишком, будет считаться побежденным. В угоду вашему высочеству я готов вытерпеть все на свете, не только шутливую ложь, но и суровую правду», — сказал пальчик. «Ну что ж, начнем, — сказала принцесса. — Знаешь ли ты, что за луга в наших поместьях? Если два пастуха на разных концах луга заиграют в рожок, то один не услышит другого. Вот какие у нас поместья». «Это что? — сказал пальчик. — Посмотрели бы вы, какой скотный двор у моего отца. Если в одни ворота впустить двухмесячную тёлку, то из других она выйдет уже дойной коровой». «Что же тут удивительного? — сказала принцесса. — Зато уж, наверное, у вас нет такого большого быка, как у нас. Если два человека сядут к нему на рога и каждый возьмет палку в 10 локтей, то все равно они не смогут дотянуться друг до друга». «Это что? — сказал пальчик. — У нашего быка такая голова, что если на рогах у него усядутся два человека, то им не разглядеть друг друга даже в подзорную трубу». «Что же тут удивительного?» — сказала принцесса. «Ну уж, наверное, ваши коровы не дают столько молока, сколько наши. Одного только сыру, не говоря уже о масле и сметане, у нас столько, что мы складываем из него каждую неделю гору ничуть не ниже большой египетской пирамиды». «Это что?» — сказал Пальчик. «У нас дома делают такие большие круги сыра, что однажды, когда наша кобыла упала в сыроваренный котел, мы искали ее целых 6 дней. А когда мы, наконец, нашли лошадку, оказалось, что она ударилась о дно и сломала себе спинной хребет. Мы вырубили молодую сосенку и поставили ее на место хребта. И что же вы думаете? В одно прекрасное утро сосна пустила росток, а через 3 дня он поднялся так высоко, что я вскарабкался по его веткам на самое небо. А на небе сидела какая-то старушка и прила пряжу из морской пены. Мне захотелось узнать, прочная ли это пряжа. Я взялся за ниточку, потянул, и вдруг — крак! Нитка оборвалась, и я полетел с неба на землю, да так прямо и угодил в мышиную норку. И знаете, кого я там увидел? Мою покойную бабушку и вашего дедушку, покойного короля. Они сидели и вязали на спицах шерстяные чулки. И за то, что ваш дедушка спустил петлю, моя бабушка дала ему такую оплеуху, что у него даже усы затряслись». «Но это уже слишком», — возмутилась принцесса. «Никто никогда в нашем роду не вязал чулок и не получал оплеух». «Она сказала, это уже слишком», — закричал великан. «Ура! Принцесса наша!» «Нет еще», — упрямо сказала принцесса. «Я хочу загадать маркизу Пальчику 3 загадки. Скажите, маркиз, что вечно падает и никогда не разбивается?» «А, эту загадку я слышал еще от моей матушки», — сказал Пальчик. «Это водопад». «А ведь верно!» — закричал великан и захлопал в ладоши. «Нет, подумайте, кто бы еще мог догадаться?» Принцесса покраснела с досады. «Теперь скажите», — продолжала она, нахмурив брови, — «кто каждый день ходит по одной и той же дороге, но никогда по ней не возвращается?» «А, эту загадку я слышал еще от моей бабушки», — сказал Пальчик. «Это солнце». «Он знает все на свете», — закричал великан и хлопнул себя по колену. «Предположим», — сказала принцесса, бледнее от гнева, — «остается одна, последняя загадка. Отгадайте, что я думаю, а вы не думаете. Что вы думаете, а я не думаю. Что думаем мы оба? И чего не думаем ни вы, ни я?» Пальчик нахмурился и замолчал. «Не ломайте понапрасно голову, мой повелитель», — сказал великан. «Я-то хорошо знаю, какое это неприятное занятие — ворочить мозгами. Если задача такая уж трудная, я унесу принцессу, и делу конец. Только мигните мне». «Силой, мой друг, ничего не сделаешь», — ответил Пальчик. «Кто-кто, а уж ты-то должен это хорошо знать. Помолчи и не мешай мне думать». Великан замолчал, а Пальчик стал думать. Чем больше он думал, тем веселее становилась принцесса и тем печальнее делался великан. Но вот Пальчик усмехнулся, поклонился принцессе и заговорил. «Вы думаете, ваше высочество, что я ни за что не придумаю отгадки к вашей загадке? А я этого не думаю. Я думаю, что ваше величество, по доброте души, думаете, будто я не так уж недостоин вашей благосклонности. А вы думаете, что я этого не думаю. Оба мы думаем, что на свете немало людей поглупее нас с вами. И, наконец, ни вы, ни я не думаем, что высокий рост моего бедного великана и высокий пост вашего высокочтимого отца являются свидетельством довольно», — сказала принцесса. «Вот вам моя рука». «Ну что же вы все-таки думаете обо мне?» — воскликнул король. «Или, вернее, не думаете?» «Мы думаем, дорогой отец, что среди королей вы самый мудрый, и больше мы ничего не думаем». «Совершенно правильно», — ответил король. «Я и сам это думаю, Маркиз Пальчик, за такие здравые мысли я жалую вам титул герцога. Ура! Да здравствует герцог Пальчик! Да здравствует мой повелитель! — закричал великан так громко, что можно было подумать, будто во дворце грянул гром. К счастью, все обошлось благополучно, если не считать трех обмороков и 20 разбитых стекол.